Аня. Время в заключении измеряется иначе. Не механическими часами со стрелками и циферблатами. Они все под замком в кабинете Ильинского. Не смены дня и ночи. Они быстро забываешь в каменном мешке подземелья. Дни измеряются здесь процедурами и короткими провалами в сон между ними. Минуты — звоном капель в вентиляции, примерно 37 секунд на удар. А недели — письмами к Пикке. Аня знала, что прошло уже 2 месяца, потому что 2 месяца — это 8 четвергов, почтовых дней. Это 8 писем, которые она тщательно запечатала в конверты, надписала и передала Ильинскому. Пару раз лично, чаще через медсестру Лизу. Чем тогда измеряется жизнь? Наверное, ответными письмами. Аня не знала в точности, потому что пока не получила ни одного. Ее жизнь замерла, как только она вошла в эту комнату, и в замке за ее спиной повернулся ключ. «Петя там, где не может писать», — говорили ей и Ильинский, и Лиза. Но письма он получает, не волнуйся. И Ане не оставалось ничего другого, кроме как продолжать. Она брала очередной лист, слюнявила красный химический карандаш, и ее послание отправлялось в путешествие по неизвестности, как письмо в бутылке, написанное попавшими в шторм. Сначала она загадывала. Жизнь возобновится, когда Пекка вернется за ней, и они убегут как можно дальше. Потом, когда Пекка напишет хоть какой-то ответ, хоть пару строчек о том, что жив, здоров и помнит о сестре. Но вода все капала в вентиляции, процедуры становились почти невыносимыми. Один почтовый день сменялся другим, и Аня начала воображать, будто Пекка просто оставил ее здесь навсегда. Будто он теперь живет только своей жизнью. Нашел невесту, думает о семье, не боясь, что в любой момент придется все бросить и бежать. Если нет человека, то нет и забот о нем. От таких мыслей Аня засыпала почти счастливой, а проснувшись, с легким сердцем шла на любые процедуры. Как бы ни было страшно, тяжело или больно воспитательной, Аня выносила все молча, как заслуженное наказание за свою ненормальную, вывернутую наизнанку суть. Не такая, как все. Создаешь проблемы, теряешь контроль и погибают люди. Принимай 50 вольт, ледяные ванны и душ Шарко. Если это главное условие Пеккиного счастья, думала Аня, так тому и быть. Ее вчерашнее письмо было об этом. «Я хотела бы увидеть тебя счастливым», — написала она. «Увидеть твою семью, детей. Но еще больше, чтобы ты меня забыл. Или чтобы меня вообще никогда не существовало». Она вложила письмо в конверт, а конверт — в руки Лизы, которая пришла собрать ее на очередные процедуры. Лиза, как всегда, обещала передать Ильинскому. С каждым днем медсестра выглядела все тревожнее, когда упоминала Ильинского. Даже Аня волновалась за старика. В те редкие моменты, когда она его видела, Ильинский выглядел немногим лучше ходячего трупа. «Это рак», — призналась Лиза, когда пришла в конце недели менять простыни. «Терминальная уже стадия. Он на сильном обезболивающем». И, покосившись на дверь, добавила шепотом: «На морфии. Не говори только никому». Аня обещала. Да и кому она могла сказать? Лиза была единственной, кто с ней разговаривал в этом подземелье. Даже зав лаборатории, определявший напряжение или температуру и время, которое нужно просидеть под водой, не сказал ей ни слова за 2 месяца. Только день ото дня темнел лицом, а в уголках его губ залегали жесткие складки. Он явно ждал каких-то результатов и злился, не получая их. «Может быть, — думала Аня, идя под конвоем на очередную процедуру, — сегодня ее тело сломается, и этот кошмар наконец закончится». Единственное, на что хватало ее сил, — держать обещание, которое она дала Пекке. Не терять контроль. Хотя бы с этим она пока справлялась. От одного вида испытательной начала трясти. Комната-бункер, холодная и гулкая, словно огромная жестяная бочка, была наполнена мертвенно-зеленым мигающим светом ламп, писком и скрежетом пишущих приборов. В полутьме скрывались цилиндрические резервуары, некоторые с водой, другие — со странно фосфорицирующей желтоватой жижей. В центре круглой платформы топорщилось подлокотниками гигантское кресло. Его Аня ненавидела больше всего. В нем она казалась себе еще меньше, незначительнее, чем была на самом деле. Не лучше лабораторной мыши, которые подключают 1000 проводков и подают напряжение. По кругу, за толстым аквариумным стеклом, блестели очками наблюдатели — санитары, лаборанты и заведующие лабораторией. Они тоже давно перестали считать Аню за человека. Может быть, никогда и не считали. Когда Аню ввели, они едва ли взглянули на нее. Зато, словно ожившие механизмы, защелкали тумблерами, заскрежетали рычагами, подключая гальванические батареи. Кресло загудело, хищно поблескивая под белым медицинским светом ламп. Сегодня снова был ток. Аню грубо усадили в кресло, надели на голову шлем с датчиками. Туго до боли в синяках затянули ремни на запястьях и щиколотках. Сквозь синяки выпукло проступала буква «М». Клеймо, которое ей поставили на второй день. Санитар нащупал вену. Не с первого раза. От частых инъекций они попрятались. Ввел длинную иглу. По ней пустили вещество красивого золотого цвета. Для чего именно это нужно? Аня не знала, но руку почти сразу скрутила от боли, а затем и все тело. Зав. Лаборатории наблюдал через стекло аппаратный, неприятно ухмыляясь. Ане это не понравилось, но сопротивляться было поздно. Она откинулась в кресле и задышала глубоко, стараясь расслабиться. Ток еще не пустили, но каждая мышца уже содрогалась, предчувствуя разряд. Зав. Лаборатории кивнул ассистенту. Тот повернул рычаг. Ее тряхнуло, подбросило в кресле. Ремни натянулись, впиваясь в кожу. И Аня вылетела из тела. Тело, прикованное, измученное, клейменное, осталось в кресле само по себе. Со сжатыми зубами, которые скоро начнут крошиться. С кровоподтеками и трепещущим маленьким сердцем. А сама Аня унеслась далеко-далеко, ввысь и во все стороны сразу. Она стала большой и золотой, словно солнечный свет. Состриженные волосы вновь отросли и побежали реками. Мягкая кожа превратилась в чернозем. Грудная клетка раскрылась, ребра вырвались из нее горными пиками, и тонкий протяжный звук, будто ветер, запел в их вершинах, наполняя собой весь мир. Это пищали датчики, считывая показания с ее разъятого пустого тела. Все кончилось внезапно. Аня рухнула в кресло, ее трясло. Санитар спешно расстегнул ремни, помог выбраться, и ее передали с рук на руки Лизе. Заведующий глядел недовольно. «Ни раньше, ни позже», — огрызнулся он. «Ничего не знаю. Александр Иванович хочет видеть», — отрезала Лиза. Заведующим она держалась так, будто тот был ей не указ, и это всегда удивляло Аню. Даже сейчас помогло окончательно прийти в себя. «Давай-ка накинем халатик на тебя». Лиза кое-как одела Аню и повела по коридору к лестнице. «А то там какой-то интурист хочет с тобой познакомиться, а ты в таком виде». Она взвалила руку Ани себе на плечо, помогая преодолеть лестницу. «Ничего-ничего, сейчас взбодришься. Не мужик, а роскошь. Увидишь, обалдеешь». У кабинета Ильинского, словно статуи атлантов, застыли двое мордоворотов в белых халатах. «Ты не пугайся», — зашептала ей на ухо Лиза. «Это наши соседи через дорогу. Вот, следят за гостем. Ну и правильно делают. А то мало ли». Соседи стояли, не выражая ничего, кроме покорности, и, казалось, не замечали Аню. «Давай, не робей», — приободрила Лиза. «Александр Иванович в таком хорошем настроении, как будто и не болеет. Этот интурист его совсем очаровал. Наверное, гипнотизер какой-то. Вот как давеча в Москве гастролировал». Лиза открыла перед ней дверь, и Аня осторожно заглянула в кабинет. Здесь ничего не изменилось с июля, разве что посветлело и стало тише. Аня с непривычки сощурилась. Даже пасмурный осенний день за окном показался ей удивительно солнечным после подземелья. Чудесным. Ильинский сидел за массивным столом и по сравнению с ним выглядел совсем прозрачным. Под глазами темнели круги, щеки ввалились, веки набрякли. Но из-под них на Аню смотрели живые, даже от чего-то счастливые глаза. Ильинский на удивление бодро встал и быстрым шагом подошел к Ане, взял ее за руку. «Спасибо, Лизочка. Вы можете быть свободны». Лиза кивнула и прикрыла за собой дверь. Аня прошла следом за Ильинским, озираясь по сторонам. Она так давно не видела ничего, кроме своей маленькой пустой комнатки и испытательной, что кабинет полный всяческих вещей, резная красивая мебель, книги, подсвечники и чайный сервиз, изразцовая печь, плащ Ильинского на вешалке, зонтик, ковер на полу, коллекция часов на всю стену, едва не довел ее до слез. Только сейчас Аня поняла, почему в кабинете так тихо. Половина ходиков стояли, их стрелки замерли на разных отметках. А еще они с Ильинским были не одни. «Анечка, хочу кое с кем тебя познакомить». Ильинский задорно подмигнул ей. Он точно не выглядел как здоровый человек, но вел себя так, будто совершенно не беспокоился об этом, будто не испытывал боли. Это верховный магистр исследовательского управления немецкого общества. Простите, я не запомнил. Так что серьезный человек и ученый, Анечка, Максимилиан Нойман. Тень отделилась от шкафа, полного документов, и шагнула навстречу. Для вас, фройляйн, просто Макс. Его голос обволакивал, пеленал всем покрывал. Казалось, можно слушать его вечно. «Аня, почему молчим?» — подстегнул Линский с каким-то нервным весельем. «Очень приятно», — пробормотала Аня. «Вы хорошо говорите по-русски». Макс кротко улыбнулся. Он не сводил с нее восхищенных глаз. Аня стала неловко и стыдно за серый халат и обрезанные волосы, синяки и еще слегка плывущие после испытательной сознания. За то, что вообще стоит здесь, в резиновых тапках и без белья под больничной сорочкой. За то, что попалась в клетку. «Александр Иванович, можно нас оставить на пару минут? Как договаривались?» — попросил Макс. Он обращался к Ильинскому, но смотрел только на Аню. Ильинский недовольно крякнул. «Как я могу вам запретить?» И вышел. Скрипнули петли, и все стихло. Только ходики стрекотали на стене, в разнобой отмеряя время. «Понимаю, я для вас не знакомец», — начал Макс. «Иностранец. Поэтому у вас нет повода мне доверять». Это было правдой. Аня с беспокойством обернулась на дверь, за которой скрылся Ильинский. Конечно, кроме Пекки она никому не доверяла, никому в целом мире, но Ильинский был, по крайней мере, ей знаком. А наедине с незнакомцем, к тому же мужчиной, было действительно неуютно. Страшно. «Люди интересные», — улыбнулся Макс, следя за ней пристально. «Им легче доверять тем, кто родился рядом с ними, на одной земле, даже если это не самые хорошие соседи. К сожалению, иногда это ошибочно. Например, в вашем случае. И в моем». Хуже всего было то, что тело после процедуры плохо слушалось и болело все целиком, от пяток до макушки. Аня шагнула к столу Ильинского, чтобы сесть в кресло. Макс коснулся ее локтя, желая, видимо, помочь, но Аня вздрогнула, вскинула руку. «Не трогайте меня. Пожалуйста». «Майн Гот», — выдохнул Макс. Он перехватил ее запястье и рассмотрел. «Они что, клеймили вас?» Аня скользнула взглядом по синякам и едва зажившему ожогу в форме буквы «М». Рука, что сжимала ее запястье мягко, но настойчиво, была затянута в перчатку с хитрым механизмом, похожим на металлическую сеть сухожилий. «Зачем вы это терпите?» — пораженно проговорил Макс. «Аня, пойдемте со мной. Прямо сейчас. Я обещаю вам убежище. Нормальную жизнь». Но Аня отняла руку, уже почти не слушая, о чем ей говорят. На столе Ильинского в ворохе бумаг лежал вскрытый конверт. Сначала Аня не поняла, что это такое, но потом узнала свой почерк. «Пекка». Аня схватила конверт, выдернула исписанный красным карандашом лист. Ее последнее письмо явно читали, но еще не отправили. «Пекка, это ваш брат?» — уточнил Макс, взглянув на конверт. «Да». Аня пробежала по тексту глазами, будто искала признаки того, что письмо читал именно Пекка, а не кто-то другой, не Ильинский. «Я здесь ради него, поэтому не могу идти». «Но почему?» «Почему письмо не передали?» Макс придвинул к ней другую бумагу, которая лежала тут же среди прочих. «Может быть, поэтому?» Аня отложила письмо и смотрелась в прыгающие машинописные буквы. «Справка. Смолин Петр Алексеевич. 58-я статья. Приговор приведен в исполнение». Она ничего не понимала. «Кажется, вы полагали, что он жив?» «Но, похоже, профессор все это время врал вам», — говорил Макс где-то далеко, так что Аня почти не улавливала смысла. «Вы поэтому выполняли все их требования? А Петр, значит, мужественно взял вину на себя?» «Взял вину на себя. Приговор в исполнение». Нет, она ничего не понимала. Что это значит? Что значат эти скученные в строчке буквы? Какое отношение они имеют к Пекке, смелому, самоотверженному, всесильному, способному оградить ее от любой беды? Вот сейчас беда, Пекка. Сейчас она случится. Так где же ты? Как и когда ты исчез? Когда? Механический палец Макса постучал по правому верхнему углу желтого, как гнилой зуб, документа. Аня перевела туда взгляд. 18 июля 1940 года. Вот, значит, как. Выходит, Она 2 месяца писала письма мертвецу. Нечто большое, неудержимое и смертельно раненое поднялось со дна и завыло в гортани. Хватаясь за ящики стола, Аня вырывала их один за другим, пока не нашла и остальные письма, все вскрытые, прочитанные, сложенные аккуратной стопкой. Неотправленные. Даже самое первое, написанное сразу, как она попрощалась с Пеккой. Даже оно. Аня сгребла их в кучу, прижала к груди, словно все эти слова, сказанные в пустоту, могли врасти в нее и вернуться, откуда вылились, в глупое, плачущее навзрыд сердце. Дверь грохнула. На пороге, багровея лицом, стоял Ильинский. «Что здесь происходит?» — гаркнул он и стремительно пошел на Макса. «Что вы ей сказали?» Он увидел все и сразу понял. Оттолкнув Макса, который лишь виновато вскинул руки, Ильинский бросился к Ане. «Послушай меня, послушай!» Он схватил ее за плечи, то ли чтобы обнять, то ли чтобы встряхнуть хорошенько. «Я сделал все, что мог, клянусь тебе, чем хочешь. Партией, Лениным, собой клянусь. Твой брат... Я все ему читал, правда. Все сложно, но я обещаю. Вы еще встретитесь. Обязательно встретитесь». «Вы ее хотите расстрелять?» Мягко спросил Макс. Ильинский зло зыркнул на него. «Эй, вы там!» Позвал он тех, кто стоял все это время за дверью. «Тут вредитель. Сообщите в НКВД. Сообщите, кому следует». «Эти клоуны слушаются уже не вас», заметил Макс скучающим тоном. «Хотите снова мучиться от боли?» Но Ильинский больше ничего не успел сказать или сделать, потому что Аня закричала. Зазвенели и брызнули во все стороны стекла. Лопнули графины и чайный сервиз. Настольная лампа и все часы, которые висели в кабинете, словно кто-то стрелял по ним из ружья. Ильинского отбросило. Он пробил спиной дверь, вылетел в коридор и, ударившись затылком о стену, обмяк. Все здание вдруг вздрогнуло и охнуло. С потолка кусками посыпалась штукатурка. Потом раздался грохот. Закричали люди. Звуки разом навалились на Аню, и она стала терять опору. Падая, она уже видела, как сверху на нее скатывается потолок. Вот-вот придавит, выбьет дух, и все кончится. Но чьи-то руки подхватили ее измученное тело и понесли прочь. Не такие, как у Пекки. Чужие руки с чужим запахом и механическими иглами. Но прямо сейчас они спасали ей жизнь. И этого было достаточно. «Признаться, фройляйн, не ожидал от вас такой силы», — услышала она голос Макса, и некая необычность его тона удивила Аню, задержав на несколько мгновений затухающее сознание. Никто еще не говорил о Мареве так. Ни с ужасом, ни с тревогой, ни со злостью. С восхищением.